Как думаешь, Георг, что такое человек? Какова его ценность? Не пыль ли мы, которую кружит и разносит ветер? Пока я пишу эти строки, телескоп Хаббл вращается вокруг Земли по своей орбите. Он находится на ней уже больше 4 месяцев. И с конца мая смог переслать нам много ценных снимков Вселенной, то есть того беспредельного пространства, которому принадлежим и мы. Правда, довольно скоро обнаружилось, что у телескопа имеется серьезный фабричный брак. Хотели даже отправить к нему корабль с космонавтами, которые устранили бы этот дефект, чтобы мы еще больше узнали о мировом пространстве. Тебе известно, чем кончилось дело с телескопом Хаббл? Смогли ли его исправить? Иногда этот космический телескоп представляется мне оком Вселенной. Оно озирает всю Вселенную и потому по праву может носить такое имя. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Сама Вселенная родила этот непостижимый инструмент. Телескоп Хаббл — космический орган чувств. Что за великую сказку мы переживаем? Хотя каждому из нас она дается лишь на короткий миг. Может быть, со временем космический телескоп поможет нам немного проникнуть в природу этой сказки? Может, там, за галактиками, кроется ответ на вопрос, что же такое человек? В этом письме я часто употреблял слово «загадка». Наверное, попытки понять Вселенную можно сравнить с укладыванием камешков в большую мозаику. Хотя не исключено, что в такой же степени можно говорить об умозрительной или духовной загадке. И, возможно, ответ на нее находится внутри нас. Ведь мы живем здесь. Мы и есть эта Вселенная. Я допускаю, что создание человека еще не закончено. Его физическое развитие должно опережать и опережает умственное. Так может, и физическая природа нашего космоса есть лишь нечто внешнее, необходимый материал для самопознания мировой Вселенной. У меня перед глазами мелькают невероятные картины. Ньютон неожиданно открывает закон гравитации. Прекрасно. Также неожиданно Дарвин открывает закон биологического развития на нашей планете. Великолепно. Идем дальше. Эйнштейн обнаруживает связь между массой, энергией и скоростью света. Отлично! И вот, в 1953 году Крик и Уотсон создают модель структуры ДНК, то есть наследственного материала растений и живых организмов. Блестяще! Но также вполне вероятно, Георг, что однажды, в один прекрасный день, какая-нибудь въедливая душа вдруг разгадает загадку мироздания. Я допускаю мысль, что такое возможно. Хотел бы я в тот день работать над заголовками в какой-нибудь крупной газете. Помнишь, я начал это письмо с того, что хочу задать тебе один вопрос. Мне очень важно знать, как ты на него ответишь. Но прежде надо еще кое-что рассказать. Телескоп Хаббл. Опять этот телескоп. Теперь я не сомневался, что важный вопрос, который мне хотел задать отец, имеет что-то общее с мировым пространством. Я встал с кровати и выглянул в окно. Все еще валил густой снег, но это не имеет значения, думал я. Хотя Земля и затянута облаками, телескоп Хаббл может делать четкие снимки галактик, отстоящих от нашей на много миллиардов световых лет. И он работает 24 часа в сутки. Он уже дал нам сотни тысяч снимков и исследовал более 10 тысяч небесных тел. Каждый Божий день телескоп Хаббл снабжает нас данными, которых с лихвой хватит, чтобы загрузить целый компьютер. Но зачем отцу вообще понадобилось писать о космическом телескопе? Я не понимал связи между этим телескопом и апельсиновой девушкой. Впрочем, теперь это было уже не так важно. Самое важное было то, что мой отец вообще знал о телескопе Хаббл и понимал, какое значение этот телескоп имеет для человечества. Он успел узнать про него до того, как заболел и умер. И это было последнее, что занимало его перед смертью.